Спор перед Еленой. Успех христианства в римском мире был проблемой, стоявшей перед еврейской историографией и требующей решения. После периода гонений, не сумевших остановить распространение новой религии, в начале IV века христианство было разрешено и, в конце концов, превратилось в официальную религию империи. Ключевой фигурой этого великого переворота был император Константин, который считается первым христианским императором. Важную роль играла также его мать, императрица Елена, которая от его имени поехала в Святую Землю, где на средства императора в Иерусалиме уже строились роскошные церкви. В христианской традиции Елена считается первой христианской паломницей. Ее посещение изменило статус Иерусалима и вообще Святой Земли и ее святых мест, превратив их в религиозный центр первостепенной значимости и место христианского паломничества. Константин предоставил императорскую поддержку христианской религии. Елена даровала такую же святым местам. Поэтому неудивительно, что исторический факт ее визита в Святую Землю вскоре стал мифом, легендой, цель которой – возрождение ключевой роли Иерусалима в христианском учении. Спустя 1-2 поколения после посещения Елены Иерусалима появилась легенда, вероятно, в самом Иерусалиме, что она обнаружила истинный крест, на котором был распят Иисус. По этой легенде Елена решила найти крест. Для этого она собрала всех евреев, живших в Иерусалиме и его окрестностях, прочитала им христианскую проповедь и попросила, чтобы к ней прислали 1000 самых ученых людей. Когда они собрались, она попросила, чтобы снова были отобраны самые ученые из них, и тогда были отобраны 500 ученых евреев. Она снова стала им проповедовать и снова попросила, чтобы часть из них предстала пред ней. Один из них, Иуда, понял ее намерение и объяснил евреям, что Елена хочет найти крест, на котором был распят Иисус. Он предостерег их, чтобы они не открывали ей этого места, так как результатом такого открытия будет конец иудаизма. Но Елена пригрозила евреям смертью, и тогда ей выдали Иуду. Вначале Иуда сказал ей, что он не знает, где был крест, и она бросила его в сухой колодец, где он оставался 7 дней. Ослабнув от голода и страха смерти, он согласился ей помочь. Он помолился Богу, и место истинного креста открылось ему. Посланцы Елены раскопали его и нашли 3 креста. Один из них Иисуса, а 2 других – 2 разбойников, распятых вместе с ним. По совету Иуды кресты были возложены по очереди на тело юноши, который только что умер. И когда был возложен 3-й крест, юноша восстал из мертвых. Иуда, видевший это чудо, принял христианство и стал впоследствии епископом Иерусалима. Над тем местом, где нашли крест, была построена роскошная Иерусалимская базилика, известная сегодня как храм гроба Господня. В соответствии с этим рассказом, который был известен и популярен в Европе, Елена собрала всех евреев, чтобы с их помощью раскрыть тайны христианства. Без них христиане не могли бы раскрыть тайны своей религии и убедиться в их истинности. Христианство получает здесь двойную легитимацию – от Иуды, известного еврея, и от Елены, представляющей светскую власть империю. В Сефер Толдот Йешу рассказывается, как евреи пришли к царице. Это была царица Елена, жена упомянутого царя Яная. Она царствовала после смерти мужа, ее называют также Ульяной, а сыном ее был царь Монобас, убитый своим рабом Иродом. Текст соединяет здесь воедино несколько фигур, не связанных между собой. Женой Яная, матерью Горкануса II, который в самом деле был убит по приказанию Ирода, была Шломцион, тогда как Елена, мать Монбаза, была царицей Адиабены, которая примерно в 30-м году приняла иудаизм. Приехав в Иерусалим, она оказывала продовольственную помощь городу во время голода 45-го года и там же была похоронена. Другая версия Сефер Толдот Йешу также говорит о Елене, но не о матери Монобаза, а о царице Эллинской, жене Константина. Елена была не женой, а матерью Константина. Но нас интересует в данном случае не историческая точность, а образ Елены и роль, которую она играет в еврейской биографии Иисуса. К Как и в легенде об обнаружении креста, так и в Сефер Толдот Йешу Елена, неважно какая именно, представляет светскую власть, источник авторитета власти. Иисус и его еврейские противники предстают перед ней и ведут нечто вроде религиозного спора, в котором она выполняет роль судьи. Как и в легенде об обнаружении креста, истина выявляется посредством воскрешения мертвого, и, как в христианской легенде, последнее слово остается за христианами. Так еврейская коллективная память реагирует на союз, который был заключен в эпоху Константина и Елены между христианством и светской властью, союз, означавший притеснение иудаизма. Образ Елены в тексте положительный, несмотря на то, что она выбрала христианство. Ее позиция объясняется ослепившим ее колдовством Иисуса. Как Мирьям является невинной жертвой злодея Йосефа Пандеры, так и Елена – жертва колдовства Иисуса. Евреи не предъявляют претензии ни к Риму, ни к светской власти, сменившей римскую. Все их претензии лишь к христианской религии с ее обманом. Роль Елены в еврейской биографии Иисуса на этом не оканчивается. После смерти Иисуса она требует его тело от евреев и, увидев пустую могилу, заявляет, что верит в его воскресение и вознесение на небо. Когда тело обнаруживается, царица в замешательстве, что возвела напрасно на евреев, однако не оставляет своей веры. Так еврейский рассказ использует христианский миф, чтобы развенчать его и утешить своих еврейских читателей. Здесь мы снова видим еврейскую версию, противопоставляемую христианской легенде. В обеих историях от евреев требуется отыскать решающее доказательство христианской истины. В истории о кресте Елена требует от них открыть местонахождение креста. В Сефер Толдот Йешу она требует от них отыскать тело Иисуса. В обоих случаях они выполняют ее просьбу, доказав тем самым свою осведомленность и авторитет. Однако еврейский рассказ снова выворачивает смысл христианской легенды наизнанку. Если обнаружение креста доказывает истинность христианства, то обнаружение тела доказывает его ложность. Интересно отметить, что в одном из вариантов, Сефер Толдот Йешу, сохранившемся в рукописи XVIII века в Венской библиотеке, содержится еврейская версия легенды об обнаружении креста. В этой рукописи еврейская история также противостоит известной христианской легенде и приводит противоположную версию, переворачивающую весь ее смысл. Важно обратить внимание, что длинный рассказ о деревьях, которые отказывались принимать Иисуса, пока в конце концов он не был распят на кочане капусты, направлен на то, чтобы опровергнуть центральный символ христианства – крест, и опровергнуть его святость.